А 20. Я смотрела на своего спасителя с благодарностью, но интуиция подсказывала, что он не даст мне вернуться в гильдию и выполнить соглашение, заключенное с мистером Грантом. Окинув Алекса взглядом с ног до головы, не смогла не заметить, что наши вкусы в одежде совпали. И он, и я были в кожаных черных штанах и черных косухах. Правда, на мне была бордовая футболка, а на нем черная, весь в черном. Даже его фамилия соответствовала образу – Блэк. Он казался мне вороном, зорко следящим за мной и охраняющим мой покой. В среднем пальце его правой руки угнездился массивный необычный перстень, вставкой из черного обсидиана. Перстень был чрезмерно мудреный и красивый в виде дракона. Я поняла, что именно он и является магическим артефактом, уберегающим Алекса от солнца. Только благодаря таким предметам вампиры могли находиться днем на улице. «Нравится?» Он поймал мой взгляд на перстень и покрутил рукой, демонстрируя украшение. «Подарок от старой ведьмы. Когда я стал вампиром, она отнеслась ко мне с материнской любовью и дала оберег». Страшно, наверное, становиться вампиром. Я впервые задумалась над тем, что испытывают люди, зная, что обращаются в вампира. Страшно само осознание смерти, когда понимаешь, что умираешь. Боязнь неведомого. А когда смерть не наступает, то само обращение воспринимается как спасение. Чувства в тот момент самые разнообразные. Он как-то по-особенному посмотрел на меня и добавил. Ты выбрала нелегкий путь, Кейт. Твоя работа не сулит ничего, кроме опасностей. Того и гляди. Либо прикончат, либо обратят в вампира. «Я сделаю все возможное, чтобы этого не случилось», – заверила я. Тут же поняла, что сегодня весь день из меня пытаются сделать покойницу. И взглянула на Алекса с благодарностью. «Спасибо, что спас меня». «Всегда пожалуйста», – он озорно усмехнулся и предупредил. «Но я не смогу быть каждый раз рядом, когда тебе грозит опасность. Так что в твоих же интересах не убегать от меня больше». Легко ему говорить так. Его-то я боялась тоже, ведь более темной лошадки нельзя было сыскать во всем Нью-Идене. Что он замышляет? С кем сотрудничает? Что ему нужно от меня? От такого типа лучше держаться подальше. Минутная благодарность за спасение сменилась настороженностью и желанием слинять от Алекса. Самой мне точно не сбежать от него, хоть я и охотница. Вампиры всегда сильнее, а мы берем верх только за счет оружия. Но сейчас при мне его не было, так что сопротивляться бесполезно. «У тебя пылинка на куртке!» Он сделал вид, что смахивает ее, и лукавый взгляд полыхнул под длинными ресницами. Издевается гад. «Кейт, ты слегка запачкалась!» «Слегка запачкалась? Да на мне нет живого места! Вся грязная, как свинья!» «Спасибо, что заметил! Завези меня в химчистку!» «Тебя туда нужно сдать целиком, чтобы почистили не только одежду, но и тебя!» Он озорно подмигнул. Хоть Алекс выглядел дружелюбно и не внушал особых опасений, но я четко знала, что мое спасение в лаборатории гильдии, а Алекс меня туда не доставит. Так что нужно бежать. За последние 5 минут я напомнила себе об этом трижды, что ноги меня не несли к свободе, и я уговаривала саму себя удрать от загадочного вампира. Мне бы обратиться за помощью в полицию, но что я скажу? Что этот тип вроде секретного агента и что преследует меня? Вначале подрался с вампирами в баре из-за меня, укокошил парочку своих же сородичей и увез меня на мотоцикле, пользуясь моим беспамятством. А потом этот же самый вампир на загадочной трассе отбил меня от федералов, нелегалов, и всяких прочих преследователей, и только что в завершении прикончил оборотня, чтобы освободить меня. Да кто же поверит в этот бред? Впрочем, в подробности можно не вдаваться и просто сказать, что он преследует меня, ведь кроме мистера Гранта я не могу доверять никому, и уж тем более смазливому вампиру, который за последние сутки трижды умудрился вытащить меня из переделки, ведь он это делает не просто так, а с корыстью. Пока я размышляла, двери в станцию метро распахнулись, и оттуда высыпали охотники, вооруженные до зубов. Они были не из моего отдела, но половину из них я знала лично. увидев меня и Алекса, молниеносно и без предупреждений разрядили в Алекса арбалеты. Все произошло так быстро, что я не успела обрадоваться подоспевшей помощи, а Алекс не успел защититься. 8 арбалетных болтов разом вошли в его тело. Он свалился, как подкошенный. Я вскочила и отпрянула, но тут же осознала происходящее и кинулась к нему. Упала на колени и затрясла его за плечо. «Алекс! Алекс!» Чертыхнулась по поводу собственной несообразительности и стала выдергивать из него арбалетные болты. Из раны вначале заструилась кровь, но тут же раны начали затягиваться. «Что ты делаешь?» Ко мне кинулся один из охотников. «В конец сдурела! Он же сейчас очнется!» «Это он мне рассказывает. Можно подумать, я не знаю, что если болт Церебра оставить в теле, то вампир придет в себя через 10-15 минут, а если вынуть, то оклемается через 5 минут. Но за эти 5 минут может многое произойти. Убить его могут за секунду». «Не трогайте его!» – попросила я. «Он нам не враг!» «Разве?» – нахмурился Сол Андервуд, брюнец с остальным взглядом и загорелой кожей. «Я знала его, он меня тоже. Тот еще бабник, но охотник классный». Следующие его слова заставили меня вздрогнуть. «Кейт, этот вампир опасен. У нас на него ориентировка. Приказано немедленно уничтожить на месте, без вариантов». Он вынул катану. Я оттолкнула его и закрыла собой лежащего на асфальте Алекса. «Я же сказала, не тронь его!» – гаркнула я. «Мне плевать, что там у тебя за ложная ориентировка!» «У нас ложных не бывает!» – он подступал. «Она дана сверху!» «Кем?» – я уже знала, что он ответит. «Мистером Грантом!» Я ругнулась себе под нос. Выходит, он считает Алекса опасным. Но я-то точно знала, что он не опасен. Впрочем, еще минуту назад я помышляла о том, чтобы сдать его в полицию. «Поверь, Сол!» Я примирительно подступила к коллеге. «В последнее время столько всего происходит, что мистер Грант мог не успеть проверить личность Алекса». «О, так ты что, дружишь с вампиром?» Обалдел Сол Андервуд. Наконец догадался. «Скорее, он со мной дружит!» Неопределенно отозвалась я. «Сейчас главное потянуть время, чтобы Алекс оклемался и смог убежать. Впрочем, от такого количества охотников не убежишь, да и вряд ли он сможет быстро передвигаться или защищаться первые несколько минут после 8 болтов с Церебра». Алекс слабо пошевелился. «Отойди!» Сол одним движением смахнул меня с пути. «Да ладно! Он что, думает, что так можно обращаться с девчонкой?» Я накинулась ему на спину, как дикая кошка. Цепившись в плечи, повалила на землю. Он чуть было не придавил меня, но я вовремя откатилась, оседлала и резким движением выхватила у него катану. Он настолько обалдел, что даже не стал отбиваться. «Ты чего, Кейт?» Его глаза стали размером с блюдца. «Не смей даже шевелиться!» Велела я, приставляя катану к его горлу. Глянула на Алекса. Действие Церебра постепенно проходило. Покачиваясь, как шальной, он сел и удивленно уставился на меня. Пару раз моргнул. «Я что-то пропустил?» Непослушным языком спросил Алекс. «В ваших ролевых играх участвуют только двое? Или возьмете меня третьим?» Охотники прыснули. И я покраснела. Сол плотоядно глянул на меня и подмигнул. «Заткнись, идиот!» Рявкнула на Алекса, соображая, как разрулить сложившуюся ситуацию с лежащим подо мной охотником и беспомощным вампиром. Пол дернулся и сумел сбросить меня. Я откатилась к Алексу. Быстро оценив ситуацию, приставила катану к его шее. «Не вздумайте подходить к нам!» – прокричала охотникам. «Ты чего?» Они ошалели. Такого они точно не ожидали. Не отводя катану от горла Алекса, я поднялась. Помогла подняться ему и случайно чуть не перерезала ему горло, но вовремя отдернула руку, а то сама и порешила бы своего спасителя. «Да уж». «Она сама хочет прикончить вампира, чтоб заработать!» – воскликнул кто-то из охотников. «Да», – рявкнула я, подыскивая глазами средства для передвижения. «Пора делать ноги, так что резвая машина не помешала бы». Но резвой не нашлось, только полуразбитая колымага на обочине. «Ну, раз больше ничего нет, то подойдет и это, учитывая, что охотники без машин Думаю, мы с Алексом сумеем удрать. Главное, чтобы эта рухлядь была на ходу». «Не глупи, Кейт!» – строго велел Сол, стиснув зубы. «Отдай катану! Давай отвезем твоего вампира в гильдию, раз уж он так тебе дорог!» Алекс, покачиваясь, странно глянул на меня. «Чем ты рассказала ему, что я дорог тебе?» Такого идиотского вопроса я от него не ожидала. То ли пришел в себя настолько, что шутить изволит, то ли мозги от церебра на бекрень, вот и несет всякую чушь. «Молчи и не шевелись!» – гаркнула я на него. «А то голову отфигачу!» Его взгляд заискрился смехом. «Это что, выходит, ты взяла меня в заложники?» «Догадливый!» – снова рявкнула я. «Ну, девчонка чудит!» – хохотнул кто-то. «Кажется, ей ничего больше делать в охотниках, раз якшается с вампирами!» «Тьфу ты! Ну вот, меня уже из охотников почти отчислили за пособничество вампиру. Что за чудесный день! События так мелькают, что только поспевай следить за ними! Ну, с этим я разберусь позже. А пока надо было сматываться, пока ситуация не изменилась». «Взять ее!» – велел Сол своим ребятам. «А то придумала вампира заложником брать. Пусть прикончит его, раз так хочет. А нам нужна она. У нас приказ доставить ее в гильдию». «Упс, неожиданно. Меня хотят взять под стражу?» Но следующая мысль была более здравой. То, что Алекс у меня в заложниках, это не остановит охотников. Они будут рады, если я его укокошу. Всем стоять! Если кто-то шевельнется, я за себя не ручаюсь. Мы сейчас уходим, но все стоят на месте. Никто не идет за нами!» Закричала я, приставляя катану к своему горлу. Орудие японских самураев в данной ситуации выглядело несколько двусмысленно. Харакири, правда, совершают по-иному, но сейчас убирать не приходилось. Иначе я убью себя. А потом его... Черт! Вернее, его, а потом себя. Еще раз чертыхнулась от такой нелепицы и закончила, как смогла. Короче, порешу всех! Вообще себя слышишь? Сол то ли рассердился, то ли изумился. Что ты несешь? Обкурилась! Ничего не ответив, я потащила ослабленного Алекса к машине. Выбила рукоятью катаны боковое стекло. Затолкала заложника внутрь. Сама села на водительское сиденье. Перемкнув провода, завела машину и, что есть силы, надавила педаль газа.